Глава 13. Весь следующий день я решила посвятить отдыху. Хараш умчался куда-то по своим делам рано утром и пообещал принести что-нибудь вкусненькое. А я лежала в постели и шарилась в яблокофоне. Смотрела фотографии и думала, что все равно скучаю по своей семье и даже по брату. Как он теперь-то будет жить? Больше ни на кого не свалишь свои неудачи. А папа? Ему больше некому читать длинные поучительные нотации на тему «Нормальные девушки уже давно замужем». А маме больше не на кого покричать, выплескивая недовольство собой, моим отцом, работой и всеми вокруг. Я листала фотографии, и мне бросилась в глаза одна странность, на которую я раньше не обращала внимания. На наших общих снимках они всегда были вместе, втроем, а я отдельно, чуть в стороне с иным выражением лица, отстраненная, одинокая, как будто бы я уже тогда была в другом мире. И я вдруг поняла, мне без них гораздо лучше, чем с ними. Мне не надо было дожидаться собственной смерти. Надо было собрать вещи и уехать. Лучше снимать комнату с подселением у какой-нибудь старой бабки, чем жить с людьми, с которыми у тебя нет ничего общего. И я совершенно зря винила себя, а иногда и их. Не виноват никто. Просто мы разные. Они и я. И им хорошо втроем, без меня. А у меня есть шанс собрать вокруг себя людей, с которыми хорошо мне. «Это дочь Мариши!» Голос герцога Буркингемского прозвучал так неожиданно, что я вздрогнула. «Красивая, но на мать совсем не похожа!» «Ваша светлость, да сколько можно?» Вспылила я, раздраженная тем, что внезапным появлением герцог до чертиков напугал меня и помешал моим размышлениям. Я как раз дошла до чего-то важного, но от страха так и не успела поймать свою мысль за хвост. «Когда вы перестанете подкрадываться и орать мне в ухо? Я так скоро заикаться начну!» «А что я сделать-то могу?» Возмутился в ответ герцог. «Было бы чем перестать подкрадываться, так я бы с радостью!» «А стучать вас не учили?» «Стучать?» — недоуменно спросил он и задумчиво повторил. «Стучать? И через секунду в стене напротив кровати что-то застучало. А потом в другой комнате, на кухне. А потом стук стал отдаляться, и, наконец, все стихло. Я счастливо вздохнула, потянулась, открыла фотографию и снова всмотрелась в лица моей семьи. Надеясь, что сбежавшая мысль вернется. Но не тут-то было. Она сгинула безвозвратно. Но зато я поняла, что сердце больше не щемит от тоски. И вообще, Хараш, Луиш и тетка Лауша мне гораздо ближе моей прежней семьи. «Сью!» Восторженный вопль призрака снова заставил меня вздрогнуть. «Слушай, как я могу!» И в этот самый миг во всей мэрии одновременно застучали тысячи молоточков. «Слышишь, как я могу?» «Я очень за вас рада», — буркнула. «Вот ведь неугомонный призрак». «Ты что, не слышишь?» Возмутился призрак и снова застучал. И теперь я явственно услышала в этом стуке мелодию. «Подмосковные вечера?» Удивилась. «Ага!» Радостно согласился герцог. «А сейчас? Узнаешь?» Тональность стука изменилась, а потом я четко уловила. В лесу родилась елочка и рассмеялась. Так мы и забавлялись. Герцог наигрывал мелодии из нашего мира. Старые, правда. Как будто бы я слушаю ретро-концерт. И тут до меня кое-что дошло. «Ваша светлость, — обратилась я к нему. «Я не поняла, а как же так получилось, что в нашем мире прошло всего 50 лет, а в этом много веков? Мне рассказывали, что вы жили очень давно». «Хм». Герцог перестал настукивать «Увезу тебя я в тундру» и задумался. «Хм, я как-то об этом не думал, но ты права. Это странно. Я жил где-то лет 300 назад». «Значит, — понимающе кивнула я, — время в наших мирах идет по-разному. Здесь где-то раз в 6 быстрее, чем у нас». «Раз в 6. Задумчиво повторил он, а потом вдруг воскликнул. «Понял! Вот о чем говорил Алмаз. Он сказал, что вся беда в том, что этот мир медленный, и умер я неправильно, слишком быстро. Я думал, он это говорит, что мне того, отрубили голову». Я так ярко представила этот миг, что мне стало плохо. «А может, Алмаз имел в виду совсем другое? Слишком быстро умер в этом мире, ведь если бы я остался в своем, то еще вполне мог бы жить. Сью, ты меня слушаешь?» А я не слушала. Я пыталась избавиться от ощущения холодного лезвия топора палача на шее. «Ваша светлость», — вздохнула я. «А это больно? Ну, когда голову отрубают». «Нет, блин!» — выругался герцог и ответил ехидно. «Не больно. Так, комарик укусил. Но я не об этом, Сью. Забудь ты про казнь. Все равно тебе никуда от нее не деться. Всех казнили, и тебя тоже казнят. Ты лучше подумай над тем, что я тебе говорю. Если я прав, то очень скоро я обрету покой». Герцог радостно захохотал, и по всей мэрии застучало одновременно. Хорошо, что сегодня был выходной. «Я бы на вашем месте так не радовалась», — ехидно заметила я. После слов герцога, что всех казнят, жалости к нему у меня не осталось. «Вы же помните, что вам сказал Алмаз? Вы должны сначала найти хозяина для города. А вдруг, если вы не успеете выполнить условия, то останетесь привязаны к мэрии навсегда?» Мгновенно воцарилась мертвая тишина. Я немного подождала ответа, а потом, решив, что призрак по обыкновению исчез, снова взялась за яблокофон. У меня там было скачано несколько роликов. Надо посмотреть, вдруг что-то полезное есть. «Сью!» Тихо и трагично прошептал герцог Буркингемский. «А ты ведь права. Именно это и говорил Алмаз. Я должен найти хозяина, чтобы обрести покой до того, как смерть догонит меня. А значит, может быть, уже поздно. Мне ведь сейчас уже больше 70 лет, если считать по времени нашего мира. Вдруг мое время уже прошло, и я опоздал?» «Вряд ли», — вздохнула я, снова жалея бестолкового земляка-попаданца. «Алмаз бы вам сказал, а после его казни прошло не так уж много времени». «Но все равно, Сью, время может закончиться в любой момент», — заголосил призрак и возмутился. «Почему ты еще лежишь? Иди быстрей!» «Куда? Если бы я могла, прямо сейчас отправила бы герцога туда, где после смерти обитают души. Он мне надоел». «Как куда? Делай что-нибудь! Становись хозяйкой города!» «У меня сегодня вообще-то выходной!» «Какой выходной?» Возмутился герцог. «После смерти отдохнешь!» Истерика в исполнении покойного герцога Буркингемского оказалась невыносимой. пришлось сбежать из своей собственной квартиры к Харашу. Но его дома не оказалось. Я постояла немного перед закрытой дверью и отправилась к Луишу в пиццерию. Наверное, Хараш побежал туда, чтобы принести мне что-нибудь вкусненькое. «Сью!» Радостно заорал Луиш и открыл рот, чтобы в очередной раз сказать какую-нибудь несмешную колкость, но я его перебила. Мне сегодня уже хватило одного шутника. «Луиш, а Хараш здесь?» «Хараш!» От удивления Луиш даже забыл про тесто, которое прямо сейчас месил, засучив рукава. «А разве он не с тобой?» «Нет», — качнула я головой, невольно чувствуя обиду. «Вот где он ходит, когда так нужен? И почему мне ничего не сказал? Время-то к обеду. Он уже должен был вернуться. И дома его тоже нет». «Тогда не знаю», — равнодушно пожал плечами Луиш. «Я его со вчерашнего вечера не видел, но он сказал, что ему кое с кем встретиться нужно». Наверное, на моем лице отразились мои чувства, и Луиш попытался меня успокоить. «Да не переживай ты так, Сью! Ну, может, встреча затянулась? Подожди, погуляет и вернется!» «Угу, пусть только вернется! Я ему сразу гулялку оторву! И вообще, что за день такой? Почему все так плохо? И герцог Буркингемский сбрендил, и Хараш с кем-то погулять вышел, и Луиш со своим тестом возится и даже не замечает, как мне нехорошо. И вообще, никто меня не любит. Вон даже девицы-помощницы поглядывают на меня искоса и хихикают. И тетки Лауши нет. А то хотя бы с ней поболтала бы. И никого из знакомых в пиццерии нет. И вообще, как-то совсем пусто». На глаза навернулись слезы. Все меня бросили. Снова я никому не нужна оказалась. Вернее, нужна. Вспомнила герцога Буркингемского, но только для того, чтобы выполнить чьи-то хотелки. Снова. Как в своем мире. Забытое чувство одиночества оказалось пронзительным и подавляющим, что слезы сами выступили на глазах, застилая пеленой все вокруг. «Вот еще! Я уже не там, а тут! И тут все по-другому! Хараш вернется! Он ведь говорил, что у него дела! Тетка Лауша тоже обязательно появится и выслушает мои стенания по поводу говорливого призрака! Из всех моих друзей только она верила в существование герцога Буркингемского!» Я брела по городу, куда глаза глядят, и пыталась справиться с эмоциями. Остановилась только тогда, когда услышала, как смутно знакомый голос с едва скрываемым злорадством произнес: «Какие люди! Да без охраны!» — хохотнул второй. «Сама мэр Сью к нам пожаловала!» — отозвался третий и громко заржал. Ко мне с трех сторон, угрожающе скали улыбки, подходили трое мужчин. Двоих я не знала, но третьим был Вирша. И я сразу поняла, что вляпалась. Этот мерзавец никогда и ни за что не отпустил бы меня. Нет, он хотел отомстить за то, что ему не удалось обмануть меня с рецептами, за то, что не отступила, когда он натравил на меня главу департамента чревоугодия, за то, что, по слухам, его забегаловка разорилась, ведь пицца из отходов оказалась никому не нужна. «Ребята, вы чего?» Обратилась я к двум его подельникам. Просить Виршу было бесполезно, он был слишком зол. «Того!» — усмехнулся третий. «Тут наша территория. Заплатить надо бы за проход. Мэр Сью». «Хорошо». Я попятилась назад, пытаясь отступить, и наткнулась спиной на третьего. «У меня есть деньги. Немного, правда. Всего несколько квадратных монет. Но если нужно их отдать, чтобы унести ноги, то я уж точно не буду за них держаться». «А кто сказал, что мы про деньги?» Прямо мне в ухо прошептал второй, который подходил из-за спины. И я с ужасом почувствовала, как его руки опустились мне на талию. «Нет, мы берем натурой», — выдохнул он. От его дыхания, коснувшегося голой шеи, меня передернуло. Мне стало так страшно, что в голове зашумело, а руки и ноги ослабли. Вместо того, чтобы попытаться вырваться и сбежать, пока меня держит только второй, я, не моргая, смотрела, как Вирша и третий мужчина подходят ко мне все ближе и ближе. «Вот и все», — мелькнуло в голове. «А я даже не могу закрыть глаза, чтобы ничего не видеть». «Вот мы и встретились, Сью», — шепотом произнес Вирша, подойдя ко мне вплотную. «И теперь ты ответишь за то, что сделала. Я же сказал, сама приползешь и на коленях умолять будешь. Вот, по-моему, и вышло. Ты сама пришла ко мне в руки». Он поднял руку и коснулся ладонью моей щеки. Я хотела отвернуться, но от страха тело оцепенело, и у меня получилось только слегка склонить голову к плечу. Я еще успела увидеть, как Вирша отвел назад руку, намереваясь ударить, а потом... «Не тронь, мэра Сью!» Заорал звонкий мальчишеский голос, и в висок Вирши прилетел огромный круглый булыжник. Вирша вскрикнул и кулем свалился на землю. Второй камень, прилетевший с другой стороны, уложил третьего. И в тот же самый миг руки, державшие меня, пропали с моей талии. Я осталась стоять совсем одна. А вокруг меня в повалку лежала троица нападавших. «Мэр Сью!» Ко мне подлетели двое мальчишек-подростков. Схватили за руки и потянули куда-то в сторону. «Побежали, а то они сейчас очнутся!» И вроде бы я только что не могла двинуть ни рукой, ни ногой, оцепенев от страха. Но после слов пацанов меня будто бы что-то толкнуло изнутри. И я рванула прочь так быстро, как только могла. За спиной слышался топот. Наверное, Вирша с подельниками очнулись и бросились в погоню. Страх заставлял меня бежать все быстрее и быстрее. Я уже задыхалась, жадно хватая воздух измученными легкими. Пот бежал по лицу, хотелось вытереть его, но руки были заняты. Я боялась, что если отпущу мальчишек, то они попадут в руки трех негодяев. Я смогла замедлиться только тогда, когда вырулила на улочку, которая вела к пиццерии. Здесь нас точно кто-нибудь увидит, если Вирша решит напасть, и помогут. В нашем летнем кафе всегда кто-то есть. Нужно будет только кричать посильнее. «Мэр Сью!» Мальчишки, тяжело дыша, тут же повалились прямо на землю. «Ну вы и побегать!» Я и сама не прочь была бы шлепнуться рядом с ними, но не хотела пачкать одежду. Стирать-то приходилось вручную. Я прислонилась к чьей-то стене и, наконец-то, вытерла пот. Если бы у меня были силы хлопнуть себя по лбу, я, несомненно, так и сделала бы. Потому что, глядя на валяющихся на дороге разновозрастных ребятишек, которые хватали воздух, как выброшенные на берег рыбки, я поняла, топали не Вирша с приятелями, а мальчишки и девчонки, бежавшие следом. «Спасибо!» — выдохнула я, пытаясь одновременно отдышаться и улыбнуться детям. «Спасибо, ребята!» Постепенно дышать стало легче. Легкие уже не рвались на клочки, пытаясь обеспечить организм кислородом. Но теперь проснулась жажда. Горло пересохло так сильно, что казалось, тонкая кожица слизистой вот-вот порвется и пойдет кровь. Надо было как-то добрести до пиццерии и напиться, и напоить детей. Они-то бежали рядом со мной. «Вас как звать-то, спасители?» Обратилась я к мальчишкам. «Я Питша», — ответил один и кивнул на приятеля. «А это Лихша. А Виршу Глаиша уложила. Она у нас самая меткая». Одна из старших девочек смущенно улыбнулась. «Спасибо вам!» Еще раз поблагодарила я детей и добавила. «Ужасно пить хочется. Предлагаю доползти до пиццерии и попить. Кто со мной, поднимите руки!» Дети дружно задрали ручонки вверх и засмеялись. Я даже немного позавидовала их способности забывать неприятности. А ведь Вирша их знает и вполне может отыграться за мое спасение. «Питша, вам теперь, наверное, от Вирши достанется за то, что помешали». «Не!» — сморщил нос мальчишка. «Вирша нас не тронет. Он моего старшего брата дюже боится. Микша на нашем околотке главный. Не то, что это шелупонь. А вы Микше нравитесь. Он сам сказал, что вы, мэр Сью, самый лучший мэр за всю его жизнь. А он уже взрослый и мэров повидал около десятка». Мне было приятно. Что уж греха таить. А кому не понравится, когда какие-то незнакомые люди говорят, что ты лучшая, даже если я и сама себя такой не ощущаю? Я же и не сделала ничего. Раскрыть людям рецепт пиццы и предложить организовать субботник – это же ничего. Вот если бы я мост отремонтировала. Но у меня, как у представителя Большого Куша, денег не хватало даже на покраску перил старого деревянного мосточка, больше похожего на временно перекинутые через речку доски. Там даже этих перил, которые можно покрасить, не было. «Мэр Сью!» — подал голос Лихша. И я поняла, кто кричал, что меня нельзя трогать. «А вы правда сделаете нам детскую площадку в парке? С качелями и каруселями?» «Что?» — округлила я глаза. «Какую еще площадку?» «Не знаю никакую площадку. Мне бы мост построить и дома за рекой, чтобы меня не казнили проверяющие. Тут уж не до детских площадок». «Ну вы же обещали!» Питша остановился и взглянул на меня с таким отчаянием, что мне стало не по себе. «Я? Обещала? Да быть такого не может!» «Обещали!» — кивнул Лихша, будто прочитав мои мысли. «Вчера, когда субботник был, вы сказали, что уберемся в парке, поставим качели-карусели и сделаем детскую площадку, чтобы дети со всего Большого Куша приходили туда играть». К счастью, в этот самый момент мы дошли до пиццерии, и дети быстро забыли про детскую площадку и про мои обещания, усаживаясь за столы в летнем кафе и галдя, как стая маленьких галчат. Они-то забыли, а я-то нет. Пока Луиш готовил на всю ораву пиццу, пока я разливала напитки, в голове крутилась эта треклятая детская площадка. Могла ли я вчера пообещать сделать ее? Или меня просто хотят надурить ушлые ребятишки? Они, конечно, хорошие, спасли меня от Вирши, но я в упор не помню, чтобы вчера вообще говорила про качели-карусели. Но надо было честно признаться самой себе. Вполне могла ляпнуть, если к слову пришлось. Я же вчера только и делала, что бегала и языком молола, всех подбадривала. И что мне теперь делать? Пойти на попятный? Сказать, мол, простите, дети, я это пообещала, не подумав. Денег у меня на детские площадки нет. Мне, чтобы в живых остаться, Мост надо построить. И город на той стороне реки. А значит, не будет вам никаких развлечений. Будете, как всегда, по улицам скитаться, в неприятности влипать и с плохими компаниями связываться. И вроде я только мысленно произнесла все эти слова, а во рту стало так кисло, как будто бы уксуса хлебнула, и в душе нехорошо стало. Как будто бы сама лично у этих детей конфету отобрала или сладкую вату. Идея, пришедшая мне в голову, была гениальна и проста, как все гениальное. А почему бы не устроить в парке эту самую детскую площадку и не поставить рядом киоски со сладкой ватой, лимонадом, картофельными чипсами и прочими вкусностями? Договориться с главой департамента чревоугодия, что каждый, кто хочет продавать в парке эти самые вкусности, должен поставить один бесплатный аттракцион. Это обеспечит детскую площадку горками, качелями и каруселями. А я безвозмездно поделюсь рецептами с желающими работать в парке, чтобы гарантировать доход. Мы же с Харашем и Луишем организуем платные аттракционы. Это не так сложно. А у нас будут деньги, чтобы содержать парк в чистоте и построить мост. К детям я вернулась с готовым решением. Я была уверена, что Хараш и Луиш поддержат меня. Но даже если не поддержат, я справлюсь и сама. И с главой департамента чревоугодия договорюсь, и найму помощников, чтобы они помогли сделать мне что-то самое простое. Тир там какой-нибудь. Пусть дети кидаются камнями по мишеням, а не по друг другу. Сафари по дорожкам. Пусть дети катаются по заросшему парку и представляют себя на неведомых мирах с невиданными зверями. Расставлю деревянные статуи по кустам, благо зарослей в парке очень много. Комнату страха с ненастоящим привидением герцога Буркингемского. Пусть дети визжат от страха, только находясь в полной безопасности. Боятся, когда знаешь, что это понарошку, очень весело. Или повторю еще что-нибудь из моего родного мира. Мне же даже голову ломать не придется. Бери готовые решения, адаптируй их к реальности и пользуйся. И не придется говорить детям, что ничего им не будет. От этого на душе стало легко. Мы с ребятами угощались пиццей, пили лимонад и хохотали, когда на пороге появился Хараш. Я уже забыла, что была обижена на него, и замахала рукой, подзывая к нам. А когда сытые и довольные дети ушли, собрала своих друзей в кружок за столиком и рассказала им о своей задумке.